Смутное время. Тем, кому казалось, что более безумной, чем в 1994 году, ситуация в тяжелом весе уже быть не может, в следующем году под давлением обстоятельств пришлось изменить свое мнение. Началось с того, что Джордж Форман, которому принадлежали два титула из трех, по версиям WBA и IBF, задурил. Большой Джордж прекрасно понимал, что чудо два раза не повторяется. И что победа над Майклом Муррером – самое настоящее чудо. Судя по его дальнейшим действиям, Форман прекрасно понимал. Завладев титулами, самый почитаемый в Америке любитель пиццы и гамбургеров занялся такой селекцией будущих соперников, какой позавидовали бы Боу с Ньюманом. Форман заявил, что проведет свой следующий бой с немцем Акселем Шульцем. В Америке даже среди экспертов трудно было найти человека, который бы знал, кто это такой. Руководство WBA, подумав здраво, решило лишить Большого Джорджа своего титула, объявило его вакантным и, не откладывая дело в долгий ящик, 8 апреля 1995 года в Лас-Вегасе провело бой за него между Тони Такером и Брюсом Селдоном. За два года, которые прошли после его боя с Льюисом, 36-летний Такер потерял все, что имел. В активе у Селдона был один единственный удар – левый джеб. Его-то он и всаживал на протяжении 7 раундов, пока вся область вокруг глаз не превратилась у Такера в сплошные припухлости и рассечения. Больше Селдон сделать не мог, но большего и не требовалось. Была объявлена его победа техническим нокаутом. Чемпион получился еще тот. За 4 года до этого Риддик Боуи нокаутировал его в первом раунде, а Оливер Маккол непосредственно перед этим в 9-м. В 92-м году Селдона победил такой знатный экс-чемпион, как Тони Тапс. Потом Селдон, правда, не проигрывал, но и противники у него были хоть куда. В общем, ничего, кроме раздражения, этот чемпион вызвать не мог. В тот же день и на той же самой спортивной арене в Лас-Вегасе чуть не потерял свой титул и Оливер Маккол. 45-летний Лэри Холмс выиграл первую половину боя, но на вторую в его толстом и усталом теле просто не хватило ни то пороха, ни то бензина. Тем не менее, он продержался до конца. Все трое судей отдали свои голоса Макколу, но сами очки говорят, насколько равным был этот поединок. 115-112, 115-114, 114-113. Если у кого-то оставались сомнения в том, что Маккол чемпион случайный, то теперь они рассеялись. Уже в следующем бою Макколу удалось то, что не получилось в первом. Он все-таки потерял свой титул по версии WBC. Произошло это в Лондоне 2 сентября 1995 года, а соперником его был Фрэнк Бруно. Надо отдать ему должное, Бруно в бою выглядел очень пристойно. Но это еще не значит, что он готов стать чемпионом мира. Просто в тот день Маккол был достоин титула еще меньше. Из двух недостойных победил менее недостойный. Фрэнк, которому всегда не хватало выносливости, как и Холмс, безоговорочно выиграл первую половину боя. Однако, в отличие от Холмса, вторую половину хоть и проиграл, но не успел растерять всего, что набрал в первой. Судьи отдали заслуженную победу Бруно со счетом 117-111 двое и 115-113. Самая любопытная интрига развернулась в IBF при участии Джорджа Формана. 22 апреля 1995 года в Лас-Вегасе он встретился с найденным им Акселем Шульцем, и немец его одолел с преимуществом как минимум в 3-4 раунда. Но только для того, чтобы его самого одолели судьи, двое из которых отдали победу Форману со счетом 115-113, а третий поставил ничью 114-114. У Большого Джорджа, побитого и мрачного, не было никаких сомнений в том, кто победил, когда он возвращался в свой угол, как и у Шульца, который победно вскинул руки вверх. Но уже через несколько минут победитель и побежденный поменялись местами. Разразился скандал. Чтобы погасить его, IBF назначила матч-реванш, но Форман от него категорически отказался. Тогда IBF отобрала у него титул и назначила бой за звание чемпиона между тем же Акселем Шульцем и южноафриканцем Франсом Ботой. Бота на тот момент не имел на своем счету ничего, кроме 35 побед, но только потому, что он не дрался ни с одним серьезным противником. Бой между столь странными претендентами состоялся 9 декабря 1995 года. Джо Луис перевернулся в гробу, когда эти соколы, ясные, вышли драться за треть того титула, которым владел он, потому что любой из них составлял не одну треть от него самого, а меньше 1/33. Многострадального Шульца засудили и на этот раз, хотя не так нагло, как в прошлый. Двое судей из трех отдали победу Боте со счетом 118-111 и 116-112, а третий совершенно справедливо счел, что в бою двух посредственностей победил все-таки немец со счетом 115-113. Бота, однако, пробыл чемпионом совсем недолго, так как после боя у него в анализах обнаружили анаболические стероиды, после чего руководство IBF пошло на беспрецедентный шаг. Оно не лишило Боту титула, а Франс вместе со своим поясом даже успел сфотографироваться вместе с обладателями двух других титулов в тяжелом весе – Фрэнком Бруно и Брюсом Селденом. Фотографию опубликовали в журнале «Ринг» с замечательной подписью «Кто эти ребята?». Однако американский счет счел, что это чересчур, и лишил Боту титула. 22 июня 1996 года Аксель Шульц снова вышел драться за звание чемпиона мира по версии IBF. На этот раз его противником был Майкл Мурер. Но, что называется, не судьба. Снова двое судей из трех отдали предпочтение противнику Шульца со счетом 116-113 и 115-114. Третий судья, видимо, сочувствуя страданиям Акселя, дал ему победу со счетом 116-113. Но он, строго говоря, был не совсем прав. Впрочем, на тот момент ни сам Шульц, ни его титул никого не волновали. Тайсон уже год как вышел из тюрьмы и крушил все, вся и всех на своем пути. Когда представители администрации тюрьмы Индианаполиса незадолго перед рассветом 25 марта вошли в камеру к Майку Тайсону, он читал журнал «Ринг». Подняв глаза на вошедших, он сказал одному из них, помощнику суперинтенданта Слейвинсу, что надеется больше не попадать в тюрьму. Слейвинс вежливо ответил, что и не думает, будто подобное может повториться. Затем Тайсон подписал несколько документов и в последний раз прошел по тюремному коридору. Едва за Майком закрылись ворота тюрьмы, несколько друзей и телохранителей во главе с Доном Кингом взяли его в круг, оберегая от фотографов, подвели к черному лимузину и увезли в аэропорт. Там, на частном самолете, Майк отправился в Янгстоун, штат Огайо, где находился его дом. По пути Тайсон заехал в ближайшую мечеть, так как два года назад, уже находясь в тюрьме, принял ислам. Фотографов внутренне пустили, Майк не собирался делать шоу из своей молитвы. Он провел в мечети около часа. Его сопровождали Мухаммед Али и рэп-певец MC Hammer. Это была первая встреча Али и Тайсона за три года. Объясняя своему старому знакомому и кумиру, почему он не приглашал навестить его в тюрьме, Тайсон сказал: «Ты человек, которым я восхищаюсь больше всех. Мне легче умереть, чем допустить, чтобы ты меня там увидел». Поговорить с Тайсоном никому из журналистов так и не удалось. Они только получили лист бумаги, на котором за подписью Тайсона шел следующий текст: «Я очень рад, что вышел на свободу и еду домой. Большое спасибо всем за поддержку. Несколько позже поговорим подробнее. До скорой встречи». В общем, выход Тайсона из тюрьмы оказался похож на сумрачный день, когда все ждали бури, а вместо нее прошел пятиминутный моросящий дождичек. Сказать, что его выхода из тюрьмы ждали, значит не сказать ничего. Америка просто сохла по Майку. Ее любовный роман с Тайсоном был в самом разгаре и только перешел из острой фазы в хроническую. За три года разлуки отношение к нему менялось несколько раз, но тоска всегда оставалась. На протяжении большей части 92 года она была почти невыносимой. Потом, когда состоялся бой Холлифилд-Боуи, тоска резко притупилась. Оказалось, что бокс существует и помимо Тайсона. Так брошенная верная жена, решив после года разлуки завести, наконец, роман, с удивлением делает для себя открытие, что на свете есть и другие мужчины, причем ничуть не хуже ее блудливого супруга, который был для нее пупом земли. Роль заменителя Тайсона поручили Риддику Боуи, который умел не только сильно бить, но еще и веселить публику. Риддик обладал потрясающей способностью подражать голосам, и когда он голосом Рейгана начинал нести искрометную околесицу, слушатели умирали со смеху. Но клоун никогда не заменит брутального героя, так что попытка была обречена с самого начала. Но тогда казалось, что это вполне можно сделать. Очень интересна статья под названием «Что было бы, если бы Майк Тайсон не оказался за решеткой» в декабрьском номере журнала «Ринг» за 1993 год. Необходимо учесть странную особенность этого журнала. Он поступает в продажу примерно недель за 6-7 до начала месяца, который указан на обложке, а информация в нем отстает еще на пару месяцев. Таким образом, декабрьский номер поступил в продажу в начале октября, а последние новости в нем относились к концу июля. Это важно, потому что матч-реванш Холифилд-Боуи состоялся 6 ноября 1993 года, то есть авторы еще не знали о поражении Риддика, а то они бы наверняка написали статью иначе или не стали бы писать вовсе. Авторы попытались представить себе, как бы развивались события, если бы Тайсон не сел в тюрьму. Итак, 13 марта 1992 года. Матч между чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом мира Майком Тайсоном, который должен был состояться 8 ноября 1991 года, но отложен из-за травмы Тайсона, наконец-то становится реальностью. Это самый кассовый бой в истории. Фаворитом считается Тайсон, но все ожидают, что Холифилд даст ему бой. Ожидания оправдываются. В течение 6 раундов идет довольно равная борьба. И все задают себе вопрос, сколько еще времени Холифилд сможет это выдержать. В начале 7 раунда левый хук Тайсона потрясает Холифилда, а правый прямой бросает его на пол. Эвандер поднимается на счет 4 и продолжает сражаться, но защититься уже не способен. Рефери через несколько секунд останавливает бой. 25 апреля 1992 года. Проводятся встречи Ленокс Льюис, Донован Раддок и Риддик Боуи, Майкл Мурер. Льюис нокаутирует Раддока во втором раунде, как это и произошло на самом деле, а Боу Мюррера в пятом. 22 августа 1992 года Тайсон по собственному почину дерется с Оливером Макколом, сильным тяжеловесом, которому уделяют меньше внимания, чем он того заслуживает. Маккол сумел продержаться до 9 раунда. В скобках, здесь надо отдать должное прозорливости авторов ринга, давших достаточно высокую оценку Макколу, ведь это писалось более чем за год до того, как он нокаутировал Льюиса. 6 ноября 1992 года. Против Тайсона выходит англичанин Ленокс Льюис. Как известно, у него великолепный правый кросс, с которым он внезапно уже в первом раунде посылает Тайсона на пол. Майк мгновенно встает, судья тем не менее отсчитывает положенные 8 секунд, после чего Тайсон бросается на Льюиса. Он находит противоядие против его кросса. Это левый боковой. И после нескольких таких ударов Льюис не думает уже ни о чем, кроме защиты. Конец наступает в 4 раунде. Тайсон посылает Льюиса в нокдаун левым хуком, а затем повторяет это еще 2 раза, и рефери останавливает бой. 3 мая 1993 года. Бой, которого ждала вся Америка. Тайсон Боуи. Хотя на Тайсона перед боем ставили 4-1, Боуи с самого начала поворачивает бой в свою пользу. Прекрасные удары Боуи справа не дают Тайсона покоя. Майк получает рассечение в 5 раунде, а в 7 из носа у него обильно течет кровь. В 9 раунде комбинация левый-правый Риддика Боуи отправляет Тайсона между канатов. Он изо всех сил пытается встать, но рефери все равно останавливает бой. После боя Тайсон говорит, что не знает, будет ли еще выступать на ринге. 2 октября 1993 года начинаются переговоры о матч-реванше Боуи-Тайсон. Конечно, легко быть крепким задним умом и смеяться над неоправдавшимися прогнозами, но некоторая их несуразность бросалась в глаза уже тогда. Разберемся по порядку. Забудем, что мы знаем результат боя Холифилда с Тайсоном, который на самом деле состоялся в 96 году. Кроме того, никто не знает, как проходил бы бой, если бы он прошел в 92-м. Я думаю, что точно так же, но настаивать не буду. Оставим мнение экспертов ринга без комментариев. А вот описание боя Тайсон-Льюис вызывает массу возражений. Прежде всего, оно явно основывалось на том, что Льюис в недостаточной мере владеет левой рукой. К тому же трудно не обратить внимание на то, что Льюис рассматривается как самый легкий соперник для Тайсона. Создается впечатление, что ринг просто не сумел преодолеть традиционную неприязнь американцев к англичанину Льюису. Их реальный матч 2002 года, по-моему, принимать в расчет не стоит. Оба слишком изменились между виртуальным и реальными боями. С другой стороны, и мы знаем о Леноксе сейчас гораздо больше, чем в 93 году. Ни в каком году он никогда бы не стал бросаться на Тайсона в первом раунде. Так что никакого нокдауна, скорее всего, не было бы. Британский боксер Гленн Макрори, который дрался с Льюисом и работал спарринг-партнером у Тайсона, именно в 93 году в разговоре со мной оценивал их шансы в бою друг с другом как абсолютно равные. Однако не стоит забывать, что в углу Льюиса в 93 году стоял незабвенный Пепе Коррея, что могло бы иметь катастрофические последствия. Тем не менее, в бою с Тайсоном Льюис никогда бы не позволил себе так расслабиться, как с Макколом, и результат, приведенный в ринг, кажется маловероятным. Что касается боя Тайсон-Боуи, то здесь нереально почти все. Никто не спорит, что физические данные Боуи близки к оптимальным, но Тайсон всегда давил психологически, а у Боуи не хватило духа противостоять Холифилду, которого он уже побеждал и которого абсолютно не боялся, не говоря уже о непереходящем страхе перед Леноксом Льюисом. Джесси Фергюсон, последний соперник Боуи перед Холифилдом, ранее дрался с Тайсоном. Неудивительно, что его спрашивали, кто победит в их очной встрече, Боуи или Тайсон. Джесси отвечал однозначно: победит Тайсон, причем без проблем. Не оставляет ощущения, что журнал «Ринг» с упорством, достойным лучшего применения, просто продолжал раскручивать Боуи, который ко времени написания этой статьи давно показал свою несостоятельность. И здесь я экспертам «Ринг» не завидую. Декабрьский номер 93 года как раз появился в продаже за неделю до того, как Боуи проиграл Холифилду. Победа Холифилда над Боуи в матче реванша тоже несколько отвлекла публику от Тайсона. Но катастрофический 94 год, когда проиграл и Холифилд, и Льюис, заставил вспомнить Майка с новой тоской. В общем, походив по рукам, бывшая жена своего мужа решила, что все-таки никого лучше, пусть и со всеми закидонами, не было и нет. И принялась ждать его возвращения. Тем более ждать осталось недолго. А что делал сам Тайсон, когда другие строили на его счет разные гипотезы, писали виртуальные сценарии и просто тосковали по нему? Здесь мы вступаем в такую зону слухов и сплетен в виде версий, что разобраться просто невозможно. Тут есть все. И рассказы, как Тайсону в лучших традициях наших тюрем и армии попытались устроить прописку, а он всех героически раскидал. И о том, как Тайсон одним ударом нокаутировал огромного предводителя тюремной банды, который бросил ему вызов. Или наоборот, как местные авторитеты объяснили поначалу непонятливому Майку, что большой и страшный он там, за стенами тюрьмы. А здесь он чмо болотное, место его у параши, и его замочат в сортире, если он посмеет ослушаться. А Железный Майк в ответ все-таки сумел себя отстоять, но добился только статуса быка при авторитетах и на протяжении всего своего срока выбивал для них долги из других заключенных, отличаясь при этом крайней жестокостью и многое другое в том же роде. Чтобы понять, в какой мир попал Тайсон, обратимся к воспоминаниям другого боксерского сидельца, абсолютного чемпиона мира в среднем весе Бернарда Хопкинса, который, будучи кандидатом в олимпийскую сборную, получил срок за 10 лет до Тайсона. Если попадаешь в тюрьму, как все тамошние акулы начинают ждать, что ты, как ты выдашь свой страх. Мне было 17 лет. Я был окружен убийцами, насильниками, скинхедами, парнями из мафии, так что попал в опасную ситуацию. Я видел, как парня зарезали заточкой из-за пачки сигарет. Я видел, как людей насилуют. Даже в душевую нельзя было войти голым. Душ приходилось принимать в трусах. Потому что, как бы ты силен ни был, с 4-5 парнями тебе все равно не справиться. Молодость Тайсона разительно напоминала молодость Хопкинса. С той только разницей, что Бернард жил не в Браунсвилле, а в аналогичном районе Филадельфии. Обстановка, в которую они попали в тюрьме, тоже, надо думать, была схожей. Однако между безвестным пацаном с хорошими боксерскими данными, каким был Хопкинс на момент посадки, и Тайсоном, одним из самых знаменитых людей в мире, была огромная разница. Не думаю, что американские тюремные авторитеты, которые ничуть не глупее наших, и дай им волю, тоже прорвались бы во все властные структуры, этого не понимали. Если бы Хопкинса зарезали в тюрьме, это не вызвало бы никакого шума. Если бы убили Тайсона, шум пошел бы на всю Америку, а те, кто это сделал, были бы с самого начала обречены. Если уж не полиция, то представители Браунсвиллского братства их наверняка бы достали не то что в тюрьме, а на краю земли. Видимо, все эти истории с пропиской – бред. Тайсона, разумеется, проверяли на сгиб и излом. Вот что он сам говорил в интервью журналу Playboy. Плейбой. Тюрьма оказалась хуже, чем вы ожидали? Тайсон. Ну, к ней привыкаешь. Ты не можешь дождаться, когда же доберешься до дома. Я был просто рад прожить день без того, чтобы не попасть в черный список, в скобках, список нарушителей. В американских тюрьмах принципиально важно в него не попадать, так как в этом случае день тебе идет за два. Так, Тайсон, который в этот список почти не попадал, отсидел вместо 6 лет по приговору 3. Это были удачные дни. Если ты дожил до следующего дня без осложнений и услышал последний удар гонга, бум, значит прошел еще один день, и ты не попал в черный список. Плейбой. На вас когда-нибудь нападали в тюрьме? Тайсон. Люди тебя испытывают. Они испытывают самых сильных. Ты должен быть мужчиной. Они испытывают всех. Они начинают с того, что острят на твой счет. Говорят что-то саркастическое, чтобы увидеть, как далеко они с тобой могут зайти. Но ты должен давить такое в зародыше. Никому не должны сходить с рук остроты или саркастические замечания на твой счет. Ты должен сразу показать, кто ты такой. Это я и делаю всегда. Я такой и есть. Я поселенец. В скобках. В этом значении употребляется также слово «скватер». Термин из американской истории означает человека, который приходит в дикие, необжитые земли и, несмотря на враждебное окружение, завоевывает свое право жить там. Я лучше всего чувствую себя в таких местах. Хаос кругом. Да, меня испытывали несколько раз. Плейбой. Вам угрожали ножом? Тайсон. У них были ножи, но у них не было ничего такого, чего бы не было у меня. Плейбой. Вы видели, чтобы кого-нибудь насиловали? Тайсон. Да кругом. Я не вмешивался. Это было не мое дело. Вы что думаете, кто-нибудь вмешался бы, если бы меня, троеточие, или насиловали? В скобках. Видимо, общеизвестный термин, как это часто бывает и в русском языке, в данном случае означает не сексуальное насилие, как об этом Тайсон говорит дальше, а какие-то издевательства. Нет, моя задача была отсидеть свой срок, а не чей-то еще. Плейбой. Вы сидели и в одиночке? Это особенно трудно? Тайсон. Одиночка была отличным местом. Плейбой. Вы не возражали против того, чтобы остаться в одиночестве? Тайсон. Нет. Камера. Камера была моим спасением. Плейбой. Высказывались предположения, что вы немного тронулись рассудком в одиночестве, и именно поэтому откусили Холлифилду ухо. Тайсон. Нет. Одиночка никогда не сведет вас с ума. В скобках. Тайсон явно имеет в виду себя. Мне нравится быть одному. Я такой. Я должен быть устремлен внутрь себя, чтобы разобраться с тем, что происходит вокруг меня. По-моему, из того, что сказал Тайсон, очевидно, что он без особых проблем отстоял себя, если на его интересы вообще кто-то покушался. И ему это не показалось, и что он не стремился занять какое-то серьезное место в тюремной иерархии. Пусть сейчас он был только заключенным номер 922335 и проживал в камере размером 3 на 2,4 метра, но это была не его жизнь. Он просто попал сюда и стремился как можно скорее отсюда выйти, поэтому сильно сомневаюсь, что Тайсон пошел на службу к авторитетам и выбивал для них у других заключенных деньги, сигареты и еще что-то в этом роде. Достоверно известно, что у него было немало проблем в начале отбывания срока. Первые месяцы Тайсон провел в глубочайшей депрессии, вылившейся в полную апатию. Потом она прошла, причем, похоже, не сама по себе, а с помощью волевых усилий самого Майка, который снова взялся за себя всерьез. Прежде всего, он согнал вес, который набрал за время своей тоски, со 123 килограмм до 102. Стал много тренироваться, ежедневно бегал, работал с тенью, однако в тюрьме нет никаких боксерских снарядов, а спарринг-партнеры, хоть и были в изобилии, работать с ними не особенно хочется. В этих условиях, да еще без тренера, поддерживать нормальную физическую форму нелегко. Рупором Майка, через который он общался из тюрьмы с публикой, стал его промоутер Дон Кинг. «Как и я, Майк использует срок заключения с пользой для себя», – как-то изрек Дон, сам отсидевший приличный срок за убийство. «Майк просто великолепен», – сказал он о том, как Майк преодолевает свалившиеся на него невзгоды. По словам того же Кинга, Тайсон стал много читать, в основном, как это неожиданно, книги по истории, философии и религии. Единственным окном в большой мир для Тайсона стал телефон, которым он пользовался при малейшей возможности. Говорят, он долгое время избегал говорить о боксе, но то и дело не выдерживал и отвешивал колкие замечания в адрес тех, кто, как он считал, узурпировал его трон – Риддика Боуи и Ленокса Льюиса. Когда Боу дрался с Холифилдом, его симпатии были на стороне Риддика, с которым он учился в одной школе. Но он очень разочаровал Майка тем, что отказал встретиться с Льюисом. Ну и что Льюис принял доставшийся ему таким образом чемпионский пояс, не показалось Тайсону слишком достойным. Майк все время страдал от резких спадов настроения. Особенно явно это было в октябре 92 года, когда умер его отец, которого он при жизни знать не желал. Потом такие же спады случались в декабре перед Рождеством и в марте 93 года. Последний срыв обошелся Майку весьма дорого. Он попал в черный список и получил 60 дней дополнительно к своему сроку за потасовку с охранниками и одним заключенным. Впрочем, Майк явно не усердствовал, так как его противники почти не пострадали. Конфликт произошел из-за того, что Тайсон покупал у других заключенных право на пользование телефоном за сигареты и сладости. По распорядку каждый заключенный мог сделать по 2 звонка в день, до 15 минут каждый. Майку этого было мало, и он организовал своего рода торговлю. Однако не все остались довольны этим обменом. Скорее всего, многим просто было трудно отказать Тайсону, когда он о чем-то просил, и они пожаловались охране, после чего и произошла стычка. Однако со временем Тайсону этот штраф скостили, а потом и простили, как и многое другое. Первоначально указывалось, что самое раннее, когда он сможет выйти, будет 9 мая 1995 года. Но он вышел еще раньше, 25 марта. Вполне возможно, что именно история с бартером в дальнейшем послужила основанием для рассказов, как Железный Майк что-то выбивал из других заключенных. Хотя вполне возможно, что и эти разговоры соответствуют действительности. Я не утверждаю, что этого точно не было. Я только говорю, что нет прямых доказательств того, что это было. И в серьезных изданиях я не видел тому свидетельств. По всей видимости, Тайсон не соврал, когда сказал, что к тюрьме привыкаешь, потому что за последние 2 года его заключения оттуда не приходило никакой информации о каких-то серьезных проблемах, связанных с ним. Но опять-таки, это не значит, что их не было. Возможно, кому-то просто очень не хотелось, чтобы о них стало известно. Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем всю правду об этом периоде жизни Тайсона. Причем менее всего я склонен верить его сокамерникам, если они вдруг решат написать мемуары, а кто-нибудь из моих коллег решит им помочь. На мой взгляд, это будет говорить только о том, что люди хотят заработать. А как заработаешь в жанре сенсационной литературы без сенсаций? Все с нетерпением ждали первой пресс-конференции Тайсона после выхода из тюрьмы. Она состоялась 30 марта в Кливленде, но свелась к тому, что Майк просто прочел следующее заявление по бумажке. «Добрый вечер. Последние 3 года у меня была возможность подумать о своей жизни, и в будущем я постараюсь стать лучше и смогу помогать другим. Однако в данный момент я нахожусь здесь, чтобы сделать заявление относительно моего будущего как профессионала. Высказывалось много различных соображений по поводу моих планов. Они таковы. Я продолжу выступление на ринге и подтверждаю, что моими менеджерами по-прежнему будут Джон Хорн и Рори Холлоуэй. В течение многих лет Джон и Рори были не только моими самыми близкими друзьями, но и давали очень ценные профессиональные советы относительно моей карьеры. Поэтому они останутся моими менеджерами. Я также подтверждаю, что Дон Кинг по-прежнему будет промоутером моих боев. Как мы все знаем, Дон – самый великий промоутер в мире. Мои бои будут транслироваться по телесети Showtime. Я получил большое удовольствие от работы с этой телесетью в качестве и боксера, и комментатора боксерских матчей. Я также решил проводить бои на ринге нового здания отеля MGM Grand в Лас-Вегасе и хочу встретиться с самыми сильными бойцами. Я с нетерпением жду этого. До скорой встречи. Общее впечатление от его тронной речи было не густо. Слушатели не знали, что за 7 месяцев до этого, 16 августа 1994 года, еще находясь в тюрьме, Тайсон подписал контракт, по которому Дон Кинг получал 30% от его заработка, а Хорн и Холлоуэй еще по 10 каждый. Если учесть, что двое последних вместо того, чтобы защищать интересы своего подопечного перед промоутером, на самом деле были лишь агентами самого Дона, лишенными какой бы то ни было самостоятельности и лишь выполнявшими его указания, Майк попал в ту еще кабалу, хотя он этого пока не знал, так как подписал все практически не глядя. А что бои он будет проводить в MGM Grand, было для него однозначно выгодно. В Впоследствии ему заплатили 15 миллионов долларов только за то, чтобы именно там он провел свой первый бой после выхода из тюрьмы. Между тем ожидание этого боя затянулось, по мнению публики. Наконец пришла информация, что соперником Тайсона будет большой белый уволень Питер Макнили, и что бой состоится 19 августа 1995 года. С кем Тайсон собрался драться, внимание тогда обратили меньше всего. Важно было только то, что его наконец-то увидят. Понятно, что на первый раз соперник у него будет не очень. Ну и что? Дошли сведения, что за первый бой Тайсон получит 25 миллионов. 10 из них непосредственно за сам бой, а остальное, как уже говорилось, от MGM Grand. Один художник откликнулся на это карикатурой, на которой судья спрашивал оскалившегося, как Кинг-Конг, Тайсона. «Ну и что, сынок, ты понял в тюрьме?» «Что время – деньги», – отвечал Тайсон. Наконец наступило 19 августа. Тайсон не был на ринге чуть более 4 лет. За это время приходили и уходили другие чемпионы, а он как был, так и остался единственным в своем роде. И когда он выходил на бой с никому неизвестным тюфяком, его приветствовали как героя-гладиатора, который идет на главный бой своей жизни. Торс железного Майка украшали несколько неожиданные для мусульманина татуировки. Портрет Мартина Лютера Кинга, христианского священника, и Мао Цзэдуна. Через некоторое время к ним присоединился еще и Че Гевара, но во время боя с Макнили его не было. Дальше начался фарс. Бежать с ринга было некуда, поэтому Макнили побежал прямо на Тайсона. Именно побежал, видимо, надеясь таким образом смутить его. Майк отреагировал на это крайне флегматично, и уже его второй короткий правый кросс пришелся точно в цель. Макнили упал. Правда, он скорее просто потерял равновесие, чем был потрясен. Он тут же вскочил, описал что-то вроде круга почета по рингу, то ли показывая всем, что это был не настоящий нокдаун, то ли просто скакал с перепугу. Рефери Милс Лейн остановил его и отсчитал ему нокдаун. Потом все быстро закончилось. Макнили махал руками, как мельница, и все мимо Тайсона. А тот подбирался к нему, пока не провел неплохую серию, завершившуюся правым апперкотом. Макнили упал. Он снова не был особенно потрясен, но почему-то его секунданты толпой вывалили на ринг оказывать ему помощь, за что Макнили, в точном соответствии с правилом, тут же дисквалифицировали. С начала боя прошло 89 секунд. Тайсон поставил до сих пор непобитый рекорд скорости зарабатывания денег. 280 898 долларов и 88 центов в секунду. Впрочем, львиную долю этих денег заработал не он, но Майк об этом не знал. Люди сочли, что их ограбили. И точно знали, кто это сделал. Дон Кинг. Все это напоминает столь популярные в Америке иски заядлых курильщиков к табачным компаниям за то, что те ввели их в искушение и отравили. Можно подумать, что в течение последних 40 лет им не сообщали по 100 раз в день, что курить вредно. Так и с влюбленной в Тайсона публикой. Чего она хотела? До боя было прекрасно известно, кто такой Макнили. О нем кричали во всю глотку все эксперты. А для публики все произошедшее оказалось полной неожиданностью. Начало было положено, а продолжение не заставило себя долго ждать. 16 декабря 1995 года Тайсон провел еще один разминочный матч, на этот раз с довольно приличным боксером Бастером Матиссом, которого нокаутировал в третьем раунде. А затем наступил черед чемпионов, точнее тех, кто исполнял их обязанности. И исполнял плохо. Так случилось, что Тайсон дважды на протяжении его карьеры в середине 80-х и в середине 90-х довелось разгрести Авгиевы конюшни в тяжелом весе. Но если в первый раз его появление было полной неожиданностью, то во второй его ждали. Уже в конце 94-го настроение публики можно было охарактеризовать чуть-чуть перевернутой цитатой. Вот приедет барин, барин всем покажет. Срок настал, барин приехал и решил разобраться с теми, кто попытался хозяйничать в его отсутствие. Первым ему попался под руку старый знакомый, англичанин Фрэнк Бруно, чемпион мира по версии WBC. Это случилось 16 марта 1996 года в Лас-Вегасе. Сейчас трудно понять, почему многие серьезные люди полагали, что у Бруно будут в этом бою какие-то шансы. Его победа над Макколом доказывала лишь, что Оливер в том бою был очень плох. То, что Фрэнк в первом бою с Тайсоном сумел продержаться до пятого раунда, конечно, делало ему честь, но не могло послужить основанием на победу в этот раз. Надежды действительно не было. Все стало ясно, когда Тайсон уже на первых секундах приложился к голове Бруно справа. После этого целью британца стало лишь уйти с ринга более-менее целым, а не победить. Он начал клинчевать при первой возможности и никак не хотел выпускать Тайсона из своих объятий. Это помогло ему продержаться первый раунд, но уже начал выводить из себя рефери Милса Лейна. А вот железный Майк выглядел в этом раунде куда лучше, чем в своих последних боях перед тюрьмой. Он даже продемонстрировал защиту ку-ку, пропустив мимо головы 5 ударов Бруно подряд. Потом перешел в атаку, и его уже удары легли в цель. Во втором раунде Бруно столько обнимался, что Милс Лейн вынес ему предупреждение, причем так, что дело запахло дисквалификацией. Сам Тайсон выразил свое отношение к этой тактике раздосадованным выражением лица. Тем не менее, именно она помогла Бруно продержаться и второй раунд. В третьем все наконец стало на свои места. Очередная попытка не выпустить Тайсона из объятий закончилась тем, что рефери сделал англичанину замечание таким тоном и подтвердил такой жестикуляцией, что все зрители почувствовали. Его терпение на исходе. Впрочем, ему недолго осталось терпеть. К исходу первой минуты раунда Бруно зачем-то поменял стойку, видимо, просто не знал, что делать, и выбросил длинный удар слева. Тайсон присел, пропустил его над головой и тут же контратаковал правым по корпусу, левым хуком в челюсть, а затем провел длинную серию с обеих рук, закончившуюся несколькими апперкотами справа. Любопытно, но к этому моменту Майк тоже поменял стойку, что делал крайне редко. Бруно провалился в канаты, которые удержали его на ногах, и рефери спас его от дальнейшего избиения. А чемпионский титул WBC перешел к Тайсону. Через несколько дней должен был исполниться всего год с тех пор, как Тайсон вышел из тюрьмы. Хозяин вернулся. Это признали все и сразу, в том числе и чемпион по версии WBA Брюс Селден. Их бой состоялся там же, в Лас-Вегасе, 7 сентября 1996 года. Перед боем Селден говорил все, что положено в таких случаях. Что он покажет железному Майку Кузькину мать и все такое. Но на ринге на первой же минуте упал без всякого удара. Во всяком случае, его никто не видел. Рефери Ричард Стил сделал руками жест, означающий, что нокдауна не было. Но Селден отказался вставать. Тогда растерянный Стил открыл ему счет. Селден встал, но только для того, чтобы почти тут же лечь снова после левого хука Майка, который никому не показался особенно сильным. На этот раз рефери пришлось отсчитать нокаут, так как вставать Селден отказался наотрез. После начала боя прошла всего 1 минута и 49 секунд, а Тайсон уже присоединил к своему чемпионскому титулу WBC еще и пояс WBA. Британский журнал Boxing Monthly вышел с надписью на обложке: «Есть Тайсон и есть все остальные». И это при том, что их соотечественник Ленокс Льюис, по идее, должен был драться с Тайсоном в следующем бою. Как и почти 10 лет назад, казалось, что все будущее тяжелого веса и надолго находится в руках Тайсона. Тогда в этом сомневались, кажется, только 2 человека. Все тот же Ленокс Льюис и Эвандер Холифилд, который давно уже вернулся на ринг со здоровым, как он сам утверждал, сердцем. И врачи, как ни странно, не нашли, что ему на это возразить.